Эпилог. Деревянная дверь тихо скрипнула и пропустила в лавку чудес нового посетителя. Переливаясь чешуей, стальная змея неслышно и быстро скользила в направлении прилавка. Невысокий мужичок в полинялой жилетке мигом отложил все свои дела, вышел в торговый зал и поприветствовал гостью старомодным поклоном. Змея остановилась, поднялась и стала вытягиваться в рост, меняя форму. Вскоре перед хозяином лавки оказалась привлекательная женщина весьма необычной внешности. Правая половина ее тела ничем не отличалась от любой юной красавицы. Левая же являла собой железный скелет, обтянутый призрачной плотью. Глаза удивительного существа светились ярким голубым огнем, а вместо одежды на ней была чешуя, напоминавшая доспехи. «Мое почтение, госпожа! Не ожидал вас сегодня здесь увидеть!» — учтиво обратился к своей посетительнице пожилой хозяин лавки. «К чему эти условности, Ранове?» — отмахнулась хозяйка. «Признавайся, старый плут, ты все знал с самого начала. До сих пор не могу поверить, что тебе удалось так ловко меня провести». Что вы!» — довольно улыбнулся демон, даже не пытаясь замаскировать свою ложь. «Я и не думал. Старался как мог поддержать ваше благородное дело». «Не юли!» — приказала хозяйка. В голосе ее звучали металлические нотки. «Ты все это затеял, чтобы проверить мальчишку. Болезнь его брата — весьма хитрый ход. Я тебя недооценила. Он сам бы рано или поздно к вам пришел. Я лишь подтолкнул, совсем чуть-чуть ускорил естественный ход событий». Хозяйка хмыкнула. «Что ты думаешь о нем? Он действительно тот, о ком написано в книгах?» Хозяин лавки кивнул. «Значит, пророчество не лжет», — задумчиво протянула она. «И вскоре два мира столкнутся. Я буду наблюдать за ним». Хозяин лавки выжидательно смотрел на свою собеседницу. «Могу ли я теперь считать, что мой долг перед вами уплачен?» Стараясь не выдать свое волнение, аккуратно спросил он. «Ты свободен, Ранове. Я принимаю твою плату», — кивнула хозяйка и, вновь обернувшись змеей, выскользнула за порог.